Помимо вышеперечисленных кадров было еще четыре. На одном были запечатлены многочисленные длинные щупальца зеленого цвета, тянущиеся откуда-то из глубины еще одного контейнера и раскидывающие боевиков руки, словно кегли. На втором была женщина среднего возраста с очередным ошейником, одетая словно как какая-то ковбойша с Дикого Запада, которая держала в руке горящую словно в огне цепь. У женщины тоже были на руках любопытные высокотехнологичные перчатки, а еще ее сила не ограничивалась поджиганием цепи, ее способности скорее силу гамбит напоминали, ибо она до того на записи из подручных вещей и самых обычных камней полноценные гранаты делала. На третьем кадре было немного смазанное изображение молодой мексиканки, тоже в ошейнике, которая с виду все время записи просто стояла подле контейнера. Но тогда почему именно на этом кадре она вышла смазанной, а почему на видео с ее участием сразу после этого кадра у шестерых боевиков руки пропало оружие из рук, да и после их будто друг за другом избивали, отправляя полетать. И причина этого, думаю, почти очевидна. Но если это спидстерша, то почему она после каждого забега вновь возвращалась на исходную? Ну а на последнем, но совсем не по значению, изображение имелось седая, высокая и крепкая старушка в высокотехнологичном респираторе, ну и, разумеется, с традиционным ошейником на шее, куда же без него-то, чья морщинистая бурая кожа напоминала кору дерева, и эта старушка явно могла управлять этими самыми деревьями и вообще травой акифлора, так что она, скорее всего, в одиночку смогла бы там всех нападавших похоронить заживо, если бы вокруг был лес, а не стоянка, но и без этого быстро растущие прямо через асфальт хищные лианы и корни, вполне впечатляли. Занимательные картинки, не правда ли? И надо ли говорить, почему именно облажалась группа захвата руки? Вообще, стоит, все же те поначалу действовали вполне грамотно. Да и нужно отметить, что среди 42 бойцов из клана Горгона, вооруженных до зубов, причем, как летальным, так и нет оружием, было аж целых 5 мутанток. Правда, не то чтоб чудовищной силой и с читерскими способностями, но все же, та же возможность создавать защитные поля или левитация, вещи полезные, как и регенерация или пуленепробиваемость, которая не спасла свою обладательницу от плазмы, да и обычные дамочки были не промах, но это им не то чтобы помогло им в сражении с преобладающим числом противников, а да, именно с преобладающим числом, ведь, как оказалось, товарищами с первой картинки было забито аж целых 3 из 7 контейнеров на грузовиках, штук по 30 в каждом, и мне, честно говоря, очень интересно, как они там в этих контейнерах аж с Америки плыли, ибо ладно 4 или 6, ну хорошо, может 8 или даже 10 разумных, если вспомнить о наличии водителей, будут ютиться безвылазно несколько недель в большом грузовом контейнере, то бишь, что-то есть, на чем-то спать и куда-то, извиняюсь, срать, чем-то себя по ходу дела развлекая в замкнутом пространстве, и именно как-то так с виду и было в некоторых, зато с щупальцами не ручаюсь, да и Максимус вообще один плыл, в контейнерах, но 30, да с оружием и амуницией, как они там не померли и не перестреляли друг друга, нет, серьезно, как, там же внутри не то чтобы много места, 12 метров с хвостиком в длину и 2 с хвостиком в ширину, это лишь с виду много, люди же не ящики и не мой рой, чтобы в спячку впадать, так что предположение Кристалл о том, что эти разумные являются представителями, так называемых, альфа-примитивов, древней, искусственной расы туповатых, неприхотливых, сильных и выносливых, по сути, рабов первых нелюдей, вполне обоснованы. Их дефекты тогда легко объяснимы, например тем, что установка по их созданию вышла кривая и косая, вот и штампует она их столь же кривой косо. Но вернемся к атаке. На конвой грузовиков напали во время их небольшой остановки, совершенно явно с целью пополнения провианта, и вначале там все шло словно по нотам, отправившихся за покупками водительниц легко и без шума скрутили, как и их напарниц, оставшихся у грузовиков, после чего бойцы руки, приготовив светошумовые, дымовые и с усыпляющим газом гранаты, разделились на 7 групп по 6 человек и пошли на исходную второй части операции, к дверям контейнеров, и вот еще не успели они до конца занять свои позиции, как двери 3 контейнеров распахнулись и оттуда повалили товарищи в типа мотоциклетных шлемах, сходу открывая огонь по неприятелю. И тут надо отметить, что это не то чтобы как-то испугало или даже озадачило бойцов руки, они ж, блин, воины великой руки. Круче них только сваренные вкрутую яйца, и то не факт, и у них есть приказ, а эти, как известно, сдохнут, но выполнит его. Плюс, многие из них, может, и лишились даров зверя и ему подобных, а также доступа к демонической магии, но оружием они пользоваться не разучились, как и опыт никуда не пропал. А еще у них с собой были артефакты, в частности броня, а также какие-то там забористые зелья и стимуляторы. Плюс у них тоже были кое-какие технологичные игрушки, визоры, экзоскелеты, шоковые дубинки, шоковые сети и даже шоковые гранаты. Они ж захватывать одаренных шли, а не убивать. Но и к последнему были вполне готовы, а посему обычные гранаты, в том числе и зажигательные, у них вот тоже были, как и пистолеты с автоматами, ну и всякие острые ковыряльники, куда же без них в руке. Вот-вот, так что превосходящее числом силы противника с явно высокотехнологичным оружием в руках, ПФФ, фигня, ща затащим. Ну, как оказалось, ни фигня и не затащит, ибо их противницы метко стреляли, слаженно работали и наплевательски относились к своим потерям, ранениям, вспышкам светошумовых, наличию дыма и усыпляющего газа, так при этом еще и отличаясь немалой такой физической силой, выносливостью и живучестью, позволяющими им те самые электросети чуть ли не голыми руками рвать, почти напрочь игнорируя ток. А тут еще и нормальные одаренные появились, окончательно переломив ход побоища. И вот тут-то и стоило бы командирше группы захвата, наконец-то, подумать головой, а не мускулами, и отдать приказ на отступление. Но воины руки, такие воины руки, они явно сдаваться не любят, если вообще умеют. Так что вместо этого оная командирша решила переломить ход сражения, захватив главного, Максимуса. И она даже смогла до него добраться, но лишь за тем, чтобы познакомиться с его дронами и им самим, спокойно себе сморкающимся из-за защитного поля, покуда эти самые дроны заливают его недругов высокотемпературной плазмой, разрядами электричества и лазерными лучами. К чести командирши-мутантки, она это умудрилась пережить, но, как видно по кадрам выше, лишь для того, чтобы повредить баллон с фиолетовым газом и сдохнуть в муках. Занавес, блин. Зато сразу понятно, почему Кваннан было чуть ли не стыдно за свою товарку. Пошли, называется, поймать одаренных. Мда, вообще, наверное, очень обидно, когда ты член великой и могучей организации по типу Гидра или Руки, ну или Щита, эти тоже не без греха так-то, и чувствуешь, причем, не беспочвенно, что тебе море по колено, но тут ты вдруг с чем-то вот таким сталкиваешься и узнаешь, что ты, вот же неожиданность, не самая большая жаба в этом болоте. Так еще и работаешь с идиотами. Из группы захвата никто оттуда не ушел, но и не всех их вроде бы убили, ибо в сожженной пламенем и плазмой груди тел, в руке смогли от силы лишь 2/3 своих опознать. Так еще и Максимус врубил на полную режим здорового и живого параноика и показал, что он еще умеет в голограммы, ну или в иллюзии, создаваемые чьей-то способностью, в связи с чем его грузовики не только могут сменить номера, но и вообще внешний вид, вплоть до марки самих машин. Перестав, к примеру, быть грузовиками с грузовыми контейнерами, а став грузовиками с лесозаготовками, легковыми машинами и иными грузами, при этом разделяться на дороге, как и пользоваться всякими проселками, им вот тоже никто не запрещал. А еще Максимус во взлом камер наблюдения в некоем радиусе от себя умеет, а также в активное радиоподавление на десяток километров вокруг и в выборочное уничтожение чужой электроники направленными электромагнитными импульсами или их неким аналогом. Да, удирал с места нападения он очень интересно, быстро, а главное вполне успешно. Так что всем, кто его сейчас ищет, очень и очень грустно, ну или весело, тут как посмотреть. Ищут его нынче, к слову, не только рука и мои работники, но еще и Гидра, Щит, а также китайские, и возможно не только китайские, спецслужбы, но что-то пока без особых успехов. А посему нам всем можно пожелать удачи, вдруг кто и правда найдет, но чё-то сомневаюсь. Хи-хи-хи, сильно так сомневаюсь. Ну ладно, забудем пока о Максимусе и о некоем поселении земных представителей нелюдей где-то в Непале, к которому он движется. Все равно с этим я пока ничего поделать не могу, да и, честно говоря, не уверен, что хочу. Так что давайте сосредоточимся на том, с чем я могу попробовать поделать очень и очень многое. Я перевел свой взгляд на вращаемый передо мной обелиск, по поводу пропажи которого из холодильника мне сегодня у Айтхал все уши прожужжало. Даниэлу даже возвращение из мертвых моего почетного предка волновало меньше, нежели тот факт, что именно у него якобы теперь обелиск. Старая нацистка, Вообще, на этом предмете совсем не немного помешано еще с 45-го, что логично, ведь ее посадили за решетку как раз в тот момент, когда она добилась первого значительного прорыва в его изучении, а спустя 44 года отсидки, когда ее наконец-то выпустили стараниями Пирс, именно благодаря тогдашнему прорыву, она, как итог, и омолодилась. Это как, да, о, это очень занятная история, видите ли, почти все изначальное изучение обелиска, после того, как с него сняли все тогда возможные замеры, которые, вот же неожиданность, мало что показали, так вот, все его тогдашнее активное изучение сводилось к тому, что его давали потрогать всем и вся изо всей его грани, разными хватами и местами, с известным результатом, превращением в статую из трухи, где в данном процессе различалось лишь время обращения, и все изменилось, когда очередь знакомства с обелиском дошла до одной статной, высокой китаянки среднего возраста из группы людей, схваченных вместе с теми, кто изначально и наткнулся на этот предмет, а также на синекожие тело рядом с ним, во время каких-то там раскопок близ города Шевиш в Португалии. Как можно догадаться, обелиск не убил женщину, вместо этого к его обычному отображению на себе всяких черточек и кружочков во время контакта с живыми людьми или животными, добавилось некое, цитирую, «мерное золотистое сияние, исходящее изнутри». И вот не успела тогда еще Вероника Рейнхарт начать узнавать посредством вивисекции, в чем же заключается необычность и отличие женщины от всех предыдущих испытуемых, как пришли вести о смерти красного черепа, а затем на ее базу заявилась ревущая команда капитана Америки во главе с сами Гарольдом Картером. И вот представьте, каково же было удивление старой и дряхлой Вероники, когда к ней после освобождения привели ту самую китаянку, которая с тех пор с виду не постарела и на день. И вот в этот раз уже никто и ничто не помешали ей разобрать оную женщину на запчасти, а затем омолодиться с помощью этих самых запчастей. И на этом, кстати, история не заканчивается, тут есть еще целых два интересных дополнения. Первое. Кто-то пришел за телом растерзанной женщины, оставив за собой длинный шлейф из трупов и крови аж с самого Китая, где ту изначально нашли, по самую Австрию, где ее изучал Рейнхарт. И второе. Этот кто-то затем разорвал в клочья отряд Гидры, посланный за одним примечательным младенцем, о котором узнали лишь чуть позже, девочкой, дочерью той самой китаянки. И кто бы ни был тот монстр, девочку он спасти не смог, но и Гидре она не досталась. На место очередного побоища прибыла пара агентов щита, где те увидели, как они думали, останки группы захвата своей конторы и младенца в оных останках, услышали, как где-то неподалеку рвут на куски остатки оной группы, ну и приняли решение спасать младенца. И скорее всего спасли, ведь к моменту смерти этих агентов, девочки у них на руках уже точно не было, а умирали они очень долго и очень мучительно. И думаю, очевидно, чем же отличалась от остальных та китаянка и, вероятно, ее дочь, да, генами не люди, генами расы Кри. Так что я почти уверен в том, что если дам сейчас в руки кристалл обелиск, то ей от этого ничего не будет. Но проверять я это, конечно, не буду. Зачем рисковать ей, даже если риск с виду минимален, если можно для начала сунуть обелиск в руки ее клона, а лучше сразу в руки представителю Кри. Вот-вот, тем более что кристалл, вообще-то, понятия не имеет о связи Кри с нелюдями, ибо ее кузина Карнак, на минуточку, очень специфичный пророк, когда-то пригрозила за разглашение этого момента о море смертью, обмолвившись при этом, что сие сильно так уменьшит вероятность выполнения плана кристаллу. А посему для моей заложницы обелиск, это просто то, что очень и очень нужно одной древней нацистке, с которой я сегодня чай пил, ну а я пытаюсь понять, что же это, чистая правда, между прочим. Так что лучше сразу испытаем на Кри. Сказано, сделано. Нярла. Появление моей второй половинки не осталось незамеченным. А почему синяя? Потому что так пожелал, мастер, последовал лаконичный ответ из уст Нярлы, которая сменила свой привычный колер кожи на синий, подошла к нам и взяла в руки обелиск, после чего, да, есть контакт, ау, и правда контакт, какой интересный контакт. Мы с Нярлой оба зависли, пялись на засиявшую золотым и начавшую рисовать на своей поверхности символы хрень, понимая и осознавая, почему именно умершая много тысяч лет назад представительница расы Кри в последние мгновения своей жизни, Как мы думали, люто желала попасть в некий город. Настолько люто, что это даже отпечаталось в ее крови. И там к этому даже подробная карта места назначения прилагалась. Да, нам теперь прекрасно понятно, почему так получилось. И мы ошиблись, женщина этого не желала, а может и желала, но отпечаталось это не из-за ее желаний, просто перед самой смертью у нее в руке был обелиск. «Генри, Генри, ты в порядке?» — вывел меня из созерцания обеспокоенный голос моей заложницы. «Уху-уху», — проявила участие сова с изголовья моего кресла. «Да, да, я в порядке», — сказал я и помассировал переносицу, а затем пояснил. «Просто это устройство было создано для взаимодействия с существами, имеющих немного иное восприятие, да и сама форма взаимодействия необычна. А еще мне явно нужна Амора». «Амора, а зачем?» «Уху, да так, просто некоторые образы имеют текст», — сказал я и сделал глупость, я спроецировал он и текст. Древнеаттиланский, ау, блин, а ведь мог бы и догадаться. Ну что ж, упс, а хотя, великий план кристаллу ведь и так уже пошел совсем по иному сценарию, не так ли? Хи-хи-хи, угусь, хи-хи-хи, удивил меня неожиданный ответ от одного из голосов матери, тут же потонувший в общем смехе хора. Еще несколько на удивление плодотворных часов спустя, когда-то Амора сказала мне, что представителей расы Кри никогда не было на Земле. Это было как раз после того, как я потрогал тело мертвой Кри в тайном бункере щита и установил непосредственную связь данного тела с генами нелюдей, а точнее с одной их примечательной генной структурой в чем-то похожей на ген X. И вот теперь я нашел целый подземный древний город тех, кто прибыл на эту планету тайно почти 8000 лет назад. Прикольно, их тут никогда не было. Да, хи-хи-хи. И, честно говоря, я слабо удивлен тому, что асы их не заметили. Особенно если вспомнить из рассказов Блохастой, что в те времена творилось на этой планете, а также если узнать у Аморы, что тогда происходило в нашей галактике, чем тогда упарывались ее сородичи, ну и вообще как они в те времена относились к Мидгарду. Так что да, я вот совсем не удивлен, ибо, во-первых, тогдашняя Земля для асов может и входила в их 9 миров, но они воспринимали ее как условно ничейную или нейтральную территорию, где местами можно устраивать просто замечательные сафари. Во-вторых, у асов шла очередная война с Муспельхеймом. Ну и в-третьих, Кри вот как-то не торопились афишировать то, что они еще и тут, вдалеке от тогдашних границ своей империи, решили позаниматься терригенезисом, аморальными генетическими экспериментами над разумными с целью создания воинов-рабов для войны со скрулами, в разгар этой самой войны. Так что секретность, и еще раз секретность. Кри вообще не слабо себе этим делом репутацию подмочили, в связи с чем они нынче сам факт этих своих занятий пытаются из истории выпилить. И согласно оной истории, все эти их игры с генетикой были безуспешны, что вот тоже не соответствует действительности. Ибо как минимум один успех у них был, они создали первых нелюдей, которые потом восстали и убили своих создателей, а затем переселились на Луну почти в полном составе их тогдашней популяции. Правда, перед этим сами нелюди еще успели между собой пару раз передраться, а также низвергнуть ту, кто им и помог помножить на ноль своих создателей, поспособствовал тому, чтобы родичи он их создателей не узнали о местном успехе, а также затем привел нелюди в эпоху просвещения, вытащив из того еще варварство. Ну а в каком еще виде 8000 лет назад люди на планете пребывали? Вот-вот, но это все уже детали. Очень и очень важные детали для одной аттиланской принцессы, которой на уроках истории вот совсем другое рассказывали. Она помогла им освободиться и избежать участи становления пушечным мясом в чужой войне, а после помогла освоить и понять знания и технологии, что остались от Кри. Но сделала она это лишь затем, чтобы самой управлять нелюдями, словно своими игрушками и рабами, которые даже не осознавали этого, сказала потерянно Кристалла и еще сильнее прижала к себе Палас, словно плюшевую игрушку, что сова стоически стерпела. Вот вообще не удивлен, но судя по тому, какими способностями обладала эта Альвиус, я, если честно, совсем не понимаю, как твои предки смогли ее низвергнуть, сказал я и прижал сильнее к себе уже саму Кристаллу, начав успокаивающе поглаживать ее по голове, из-за чего она сразу немного расслабилась, довольно засопев и смущенно зарывшись носиком в оперение совы у себя в лапках. Эх, как же ей пока мало для счастья надо, и почему я сразу не додумался так поступить, еще у себя в подвале. Да уж, я дурак. Резюмировав очевидное, Я вновь продолжил читать так и не отправленные высшему разуму Кри отчеты о местных успехах и происшествиях, все больше и больше не понимая, как древние нелюди изловчились избавиться от упомянутой разумной. Серьезно, как, ведь по сути она, судя по сухим строчкам лабораторных данных, после прохождения террегенезиса стала колонией плотоядных, разумных бактерий, которые могли заражать иных представителей нелюдей, чем меняли их мировосприятие и, по факту, подчиняли их своей воле, воле Альвиус, воле Улья. Идеальный инструмент контроля, который, вот же неожиданность, вышел из-под контроля самих же Кри. Нет, как ее можно было победить, понятно, всего-то и надо было, что уничтожить центральный нервный узел Улья в лице основного носителя, но вот каким чудом это могли сделать нелюди, будучи поголовно зараженными и довольными этим фактом. Без шуток довольными, бактерии давали зараженным чувство единства с целым и перманентной радости. Сей ответ прост, ее предали забвению не нелюди, а люди, милорд, и, кажется, не совсем намеренно. Сообщила мне Амора из-за моей спины и указала ладонь на свой голографический экран. «Люди, любопытно», — сказал я, переводя взгляд на ее экран и вчитываясь в очередные данные, заодно прогоняя через сознание Нярлы, прикрепленные к иным данным видеофайлы с систем внешнего наблюдения города. «Уху, понятно. Значит, ей показали какую-то странную находку в виде большого булыжника и забыли при этом рассказать, что тот периодически становится жидким и так поглощает все, что рядом с ним оказывается, и что это за булыжник такой был, а куда его дели. И вот на этот вопрос ответа в местных базах данных уже не было, ибо у нелюдей после случился кризис отходника из-за потери центрального управляющего элемента Улья, кризис отсутствия власти и небольшая гражданская война, вначале между собой, а затем с их рабами-людьми, которых в итоге обратили в первых альфа-примитивов, подозрительно похожих на тех, что нынче у Максимуса в штурмовиках ходит. Уху, мило. И вот вам и просвещенное общество бывших варваров. Прямо небо и земля с их текущим сообществом. Тысячелетия жизни с ограниченными ресурсами на Луне им точно пошли на пользу. Мы впятером. Амора, я на ее скрученном хвосте, кристалл у меня на коленях и сова в уже ее лапках, а также Нярла перед нами всеми, удобно расположились около специального терминала, способного подключаться к мозгу представителей Кри, как и обелиск, а также способного создавать сразу несколько интерактивных голографических экранов, чутко глючных, но вполне рабочих. И да, мы были в том самом подземном городе Кри, с чем нас всех и можно поздравить. И оказаться тут вышло не то чтобы сложно из-за наличия обелиска, который мне банально сказал, где данный подземный комплекс находится, как и показал, где тут не работает стандартная антителепортационная защита. Так что мне только и надо было, что удивиться тому, где он и город расположен, и открыть сюда портал, профит. И вот реально удивиться, ибо я честно полагал, что он где-то в Европе, вероятно, в Португалии. Но он оказался даже близко не там, а, блин, к востоку от Кубы, в Пуэрто-Рико, прямо под Сан-Хуаном и его побережьем. И вот спрашивается, а какого черта и вообще как представительница Кри умудрилась подохнуть в Европе? Да, ответ оказался прост. Там когда-то был телепортационный терминал для доставки в город живого материала для работы. Один из многих на планете, а то, знаете ли, как-то палевно на космических кораблях за этим делом было летать. Вот Кри и не летали, а телепортировались через заныканные под землей, как и их военный исследовательский городок, терминалы, которые, если что, было легко подорвать, на прощание помахав ручкой и пожелав удачи в поисках самого города. Удобно, не правда ли? И вот сам город, честно говоря, меня разочаровал, и не только меня, мы как-то большего ожидали, но, оказывается, первые нелюди, когда мигрировали на Луну, отсюда вытащили почти все, до чего смогли дотянуться и добраться. Так что любоваться тут было почти ни на что. Нет, не то чтобы тут было совсем пусто, все же в городе до сих пор даже некоторые системы пассивной защиты работали, питаемые двумя геотермальными реакторами. Двумя из десяти, предусмотренных изначальным проектом, так еще и основанных на пяти разных принципах получения энергии. И вот шесть из них скрутили предки кристалли. Ну а до оставшихся они просто не смогли добраться. И в одном из оставшихся с тех пор закончилось топливо, а второй просто сломался, почти 8000 лет, знаете ли, даже для техники военного образца Кри, это немного многовато, в связи с чем текущие два реактора работают не то чтобы хорошо, но работают. Вот что значит качество. Еще тут есть системы внутригалактической, внутрисистемной и планетарной связи, которые вот уже почти 8000 лет так и продолжают хранить молчание, соблюдая директивы секретности и конспирации, что не мешает им пассивно прослушивать и расшифровывать все известные на тот момент КРИ частоты и способы связи, прогоняя это дело всеми известными этой расе на тот момент алгоритмами дешифровки и распознания, после чего результаты этих процессов заботливо записываются в базы данных, что хранятся где-то на защищенном и четырежды дублированном сервере в толщах породы под городом. И вот серверы работали штатно все, хоть и в режиме экономии энергии и минимальной производительности из-за нехватки энергии. Туда же идут и медленно анализируются записи с иных систем наблюдения, которые все еще местами тоже работают внутри и даже вне самого города. Работают, в отличие от банального освещения. Хотя, может, лампочки просто тоже скрутили, уху, и правда скрутили. Мда. И благодаря этим системам наблюдения мы узнали, что предки первых нелюдей, оставшиеся на Земле, посещали сие дивное место на почти постоянной основе все эти тысячелетия, через один из все еще работающих телепортационных терминалов в Китае, прекратив это дело лишь несколько столетий назад, и далеко не из-за поломки терминала, тот, судя по данным системы, все еще функционален, а еще этот город несколько раз случайно находили обычные люди, и во время поисков еще действующего и не скрученного терминала мы на их кости полюбовались. Я же говорил, что системы пассивной защиты еще частично работают, да, так что разговор с теми был короткий. Опознание неавторизованных посетителей, подавление и подчинение их нервной системы, устранение других угроз силами захваченных, если они есть и еще не подавлены, а дальше ожидание прибытия уполномоченных на разбирательство лиц, которых нет, так что несчастные просто стояли истуканами, медленно умирая от истощения. Прикольная пассивная защита, да, и в теории можно даже активную защиту врубить, если нормальный реактор новый поставить, с чем могут возникнуть некоторые проблемы, ибо в оную систему пассивной защиты входит еще и комплекс по противодействию вражеской технике, из-за которого мне теперь нужны два новых телефона, а моей милой заложнице новый коммуникатор. Кристалл чуть ли не плакала над своим бедным браслетиком и очень надеется, что банки данных в нем уцелели. И, что удивительно, уже мой ком, который более старый и вроде как шахтерский, местная защита не уничтожила. То ли у него экранирование лучше, то ли его за оборудование КРИ признали. Ах да, а еще тут целый невредим зал преобразования, что логично, там же только и есть, что двери из каменных плит, да пьедестал подачи питания для обелисков с кристаллами Терригена внутри. А да, обелиск, который вообще-то не обелиск, а в переводе с языка КРИ скорее обожествитель или прорицатель, это, вообще-то, устройство, основной функцией которого является непосредственно проведение террегенезиса, а вторичной функцией является провод в город и по городу глупых аборигенов с генами КРИ до того самого зала преобразования, где обелиск, будучи помещенным в выемку на пьедестале, раскроется, покажет свое нутро в виде кристаллов Терригена и, нарастив оные кристаллы, проведет процедуру. Так что мне теперь не придется извращаться с одной растущей у меня в инкубаторе синекожей тушкой, чтоб эту хрень синтезировать и на ядовитость проверить. И я бы вполне мог оные кристаллы сразу дома изнутри достать, но как-то проще будет тут с помощью оного пьедестала заставить обелиск синтезировать побольше кристаллов, энергии у города на это хватит. А еще я теперь умею говорить и читать черт знает на скольких галактических языках, спасибо за это дело маленькому, с фалангу пальца, импланту за ухом, который мне терминал выдал и кое-как установил змееподобным манипулятором по запросу Нярлы. Железяка напрочь отказалась отдавать имплант в руки, чтоб я это сам вживил в нужное место, так что это тот еще цирк был, ибо манипулятор чуть ли не на глазах рассыпался, но установил, да, и сам имплант тоже рабочим оказался, и в него даже земные языки завезли, базу которых местным системам вышло составить на основе перехвата местных радиопередач, так что они вполне актуальны. С галактическими языками уже сложнее, но и тут все неплохо, наверное. Как сказала Амора, имплант то еще старье, ведь КРИ давно весь его функционал в серьги и в клипсы на уши запихнули, так еще и самообучаться языкам научили, без всяких там умных систем города. Почти 8000 лет прогресса, они такие, ага. Так что резюмируем, если разбираться, всякого и разного, и даже полезного, тут при желании найти и выкорчевать можно, если осторожно и будучи прописанными в авторизованные пользователи, благо прав у той мертвой Кри, которую пародирует Нярла, на это хватает. Но в остальном же этот город на первый взгляд, да и на второй тоже, выглядит как просто темные, широкие и пустые туннели, а также аналогичные пустые помещения, всяких разных форм и размеров, высеченные внутри сплошной скальной породы. Что, вообще-то, так и есть. Кри в этом плане вообще не парились. Нашли подходящий пласт породы и высекли в нем все, что им нужно, по дороге местами укрепив и нарастив, замаскировав под естественный рельеф. Ладно, нам с этим городом в любом случае еще не один день разбираться, а также подготавливать тут комитет для встречи, если это и правда окончательная цель Максимуса, как я думаю, резюмировал я, и подумал, что кузена Кристаллу явно сильно так опечалит местное запустение, как и будущий комитет по встрече. Вот только тебя, Кристаллу, нам утром обратно на Луну отправлять, так что тебе лучше хоть немного, но поспать. Мне в любом случае первый день придется провести в карантине, внутри медицинской капсулы, так что в ней и высплюсь, не согласилась девушка, после чего очень сладко зевнула, встряхнула своей шевелюрой и продолжила. А новая возможность ознакомиться с подобными данными у меня появится лишь через месяц, так что я не хочу терять ни минуты, это важно. Это настоящая история появления моего народа, какой бы мрачной или неприглядной она на самом деле не была. Ну хорошо, тогда сидим тут и читаем вплоть до завтрака, может еще что интересное всплывет. Принял я аргументы. Если желаете, могу отсечь себе часть хвоста, на котором вы восседаете, и отправиться к нам в обитель за чем-нибудь съестным. Внесла неожиданное, в том числе и по своему содержанию, предложение Амора. А то мы же даже отвар для вас не взяли, милорд. Или вам он уже не нужен, или хватит и моего укуса. Вообще, отвар был бы лучше, признался я. А я бы тогда не отказалась от чипсов, призналась уже Кристаллу. А тебе не будет больно, Амора? Мне будет приятно угодить, милорду, честно ответила ей мой шедевр. И нет, больно мне не будет, дитя, мне теперь очень сложно причинить боль. На то мы порешили. Впереди нас ждал остаток ночи, который мы провели за поеданием чипсов и сэндвичей, копаясь в древней базе данных, ну а утром Кристалл отбыла на Луну, через странный портал, что распахнулся у меня на заднем дворе словно дверь, после чего к нам на порог заявилась парочка развратных кошек, с которыми мне вот тоже предстояло разбираться, и не только мне. Глава 61. Нет ничего сильнее, опаснее и занимательнее идеи знаний, поданных в нужном ключе. Ага, при условии, что идеи хорошие, а знания понятные, да и поданы они правильно, иначе. Иначе можно просто правильно расставить акценты в словах. Думаешь, да, и за это надо выпить. Вот с этим уже согласен. Интересные мысли за одним застольем пары алкоголиков. Кристалия Маквелин. На уроках истории меня учили, что нелюди переселились на Луну по многим причинам, но основной из них называли людей, человечество. Ага, как же, война за территорию с людьми 7000 с хвостиком лет назад при наличии на стороне нелюди их сил и ряда высоких технологий, якобы созданных на основе данных сил, даже при учете всех проблем первых нелюдей с неблагоприятными мутациями, это с теми самыми людьми, которая в те времена отчаянно пыталась выжить под гнетом не самой благоприятной окружающей среды, полной всяких там титанов, каких-то там девиантов, а также творений некоего древнего хтона и других тварей непонятной природы, покуда сами люди пребывали лишь в каменном веке и уповали на милость богов вроде тигра или олимпийцев, а то и тех самых тварей, и вот именно с людьми за территорией выживания воевать, а не с остальными, ПФФ, даже не смешно. Однако, причин для переселения и правда было много, помимо страха перед Кри, но я верила совсем в другое, а все остальные нелюди все еще верят. Ну а с чего бы им не верить, если у них доступа к информации о Земле еще меньше, чем было у меня. На минуточку, члена королевской семьи, очень молодого члена королевской семьи, но все же, да и зачем вообще много думать о событиях, что произошли столь давно, и нестыковках в них, спросила сама у себя та, кто сейчас только и делает, что об это думает. Ха-ха и еще раз, ха, эндуш. Кто-то из моих предков явно планомерно коверкал базы данных или переносил многие вещи в их закрытые части, непонятно кому доступные, если в принципе доступные. Хм, коль Карнак точно знает о Кри, а следовательно и Черная Гроза, да и Максимус, по всей видимости, если он и правда ищет город, тоже в курсе, то скорее все же верен вариант с переносом и ограничениями. ХМ, а сестра в курсе, а генетический совет, и ведь это не единственное, что скрывалось, ибо, если даже древний город Кри, колыбель моего народа, колыбель моей расы, периодически, пару раз в столетие, а то и в тысячелетие, могла засекать всякие аномалии, в частности в районе стабильных червоточин на орбите Земли, когда те были видны на небосклоне, то уж что говорить про Аттилан, чьи системы совершеннее, так еще и точно не нуждаются в ремонте или хотя бы в давно непроводимом обслуживании. А если говорить про бункер первых нелюдей, где, наверняка, изначально были установлены аналогичные городу Кри системы наблюдения, причем для наблюдения за планетой, на минуточку, всегда, видной для нелюдей с Луны. ХМ, интересно, а как движутся в пространстве эти самые червоточины? Случаем не тоже синхронизировано с орбитами двух из вечных спутниц, летящих и вращающихся в вечном танце, по пути рассекая межзвездную пустоту вслед за громадным пылающим шаром под именем Солнце? Ну вот, меня еще и на философские мотивы потянуло. Да, именно подобные мысли одолевали меня почти всю ночь и все утро, из-за чего я как-то на автомате и совсем не впопад распрощалась и обнялась с подругами, а также клюнула в губы Генри, и лишь после перехода по ту сторону портала поняла, насколько естественно и спокойно сделала последнее. Как будто так и надо, а ведь именно так и надо. Нет, надо было его поцеловать с языком и гораздо, гораздо дольше, и обнять, и облапать, и сделать это еще ночью. И не только это, но и, ХМ, на глазах у Амора и Палас, будучи на хвосте первой, а предыдущие на глазах у всех остальных. Ой, нормально поразмыслить еще и об этом или хотя бы все же смутиться от своих же фантазий, у меня не вышло, ведь стоило мне сделать всего пару шагов в небольшом помещении за порталом, как меня тут же обдуло странным и очень едким газом, а также ослепило ярким ультрафиолетовым светом. Я закашляла и прикрыла глаза, а затем вздрогнула из-за громогласного, утробного мужского баса, раздавшегося прямо у меня за спиной. «С возвращением, принцесса! М, вы в порядке? Я вас что, напугал? Вот же я дура! Во многих смыслах дура! Да, кхак-хак-ха, то есть нет, кхак-ха, нет, не напугал, кхак-ха, и да, я в порядке, кхак-ха, а еще, кха, и тебе доброго, кхак-ха, дня, Элдрак, кха». Постаралась я сказать максимально учтиво и повернулась, чтобы посмотреть на каменное лицо, занимающее большую часть стены за моей спиной. По сути, это лицо и было самим Элдраком, одним из двух ныне живущих аттиланских телепортаторов. Хотя нет, уже же не двух, просто о третьем никто, кроме заговорщиков вроде меня, пока не знает. И благодарю, кха, что помог мне, кха-кха, вернуться в Аттилан, несмотря на то, что, кха-кха-кха, да чтоб его этот газ. Прокашляйтесь до конца, принцесса, сказал мне Элдрак и мягко улыбнулся, что выглядело немного жутко в силу размеров его лика. Да и ваши извинения в любом случае излишни, ведь мне приятно, что я смог вам помочь хотя бы в такой малости. Тем более, что я и так уже согласился на гораздо большие. Большие, а это он на переброске через него ресурсов с планеты, как я планировала. Жаль, что совет не одобрил ваших идей, закончил Элдрак печально. Да, жаль, согласилась я, вроде наконец-то прокашлившись. Кха, почти. На планете все прошло нормально, вас не обижали, а то вы выглядите как-то поникше, задумчиво и, не выспавшись, заметил Элдрак. Поникше? Ну, я и правда сильно ушла в свои мысли перед переходом и со вчера не спала, планируя выспаться в карантине, сказала я чистую правду и посмотрела к себе за плечо, на ждущую меня внутри этой небольшой карантинной зоны капсулу. И нет, меня никто там не обижал, ко мне все очень добры на планете. Просто под конец этих дней у моих друзей на Земле кое-что опять произошло, в чем бы я очень хотела помочь и поучаствовать, но, закончила я на полуслове и развела руками, печально улыбнувшись, а потом добавила, а еще у меня вчера коммуникатор сломался, и я очень надеюсь, что у меня выйдет с него вытащить залитую туда контрабандную земную музыку, книги, фильмы, а главное голофотки моих подруг и Генри. Вот как, сломался, бывает же, сожалею. И мне было бы очень интересно послушать обо всем этом подробнее, сообщил Элдрак, для которого самые обычные беседы были одним из немногих, а следовательно очень желанных развлечений. Как карантин закончится, я загляну к тебе на беседу и расскажу что-нибудь, что мне не запрещено рассказывать, пообещала я и ободряюще улыбнулась. Мне не сложно, Элдраку приятно. Да и стоит попробовать заручиться его поддержкой, мне нужны союзники в городе, а он может стать очень полезным союзником, так как может его способности нелюдя и заканчиваются на возможности открывать порталы для других, что лично для него физически неприятно, плюс он не способен самостоятельно передвигаться, но, вообще-то, в связи со своей природой, а также изначально высоким уровнем интеллекта, Илдрак еще и является одним из будущих хранителей знаний, учителей из башни знаний, а впоследствии, возможно, ему предстоит стать и членом генетического совета, ведь его срок жизни, по сути, не ограничен, так что такой союзник мне точно нужен, буду ждать с нетерпением, заверил меня в ответ Илдрак, после чего в помещении раздался третий голос из динамика на стене, голос Ауран. «Принцесса, будьте добры, займите уже место в ложементе капсулы, чтобы я могла закончить процедуру дезинсекции, тьфу ты, дезинфекции. Впрочем, и дезинсекции тоже. Тут точно нету насекомых, да и микробов, вообще-то, тоже», Безликий однозначно проследил за этим, заверила я свою извечную наблюдательницу с чудесными ушками, мягенькими и пушистенькими. «Возможно и так, но это в любом случае обязательная процедура», «Принцесса», важно сообщила в ответ ушастая. «Да и как вы рассказывали на земле говорят, береженого богиня бережет, какое интересное выражение», пророкотал Илдрак. «Земляне все еще верят в богов, и правда дикий вид, или это просто фигура речи, многие верят», кивнула я, «но конкретно это выражение и правда фигура речи, а еще не стоит столь скептично к этому относиться, как я узнала, всякие боги и духи порой вполне реальны», обескуражила я своих собеседников, пока располагалась в удобном ложементе вертикально стоящей капсулы, не столь удобном, как объятия Генри или хвоста Моры. Эх, хочу назад на землю, я даже знакома с некоторыми из них, решила я добить своих собеседников. Знакомы, тут же спросили у меня удивленно хором, хм, мне показалось или там на фоне Ауран был чей-то еще голос, ага, у Безликого бывают очень интересные гости, довольно сообщила я, наблюдая за тем, как закрывается и герметизируется прозрачная крышка капсулы. Ауран, можешь заканчивать процедуру дезинфекции. Да, принцесса. Послышался немного растерянный ответ заместительницы моей кузины Горгон, после чего все небольшое и полностью пустое помещение передо мной вначале затопило пламя, а затем ряд мощных излучений, напрочь выжигая и уничтожая там любые опасные бактерии, которых не было. Само собой, это никак не повредило Илдраку, которого сейчас явно больше волновало мое откровение, а не какое-то там пламя или радиация. Какое у него забавное выражение лица. Хммм, это было неожиданно. Пророкотал задумчиво Илдрак, когда процедура закончилась, а стены изолятора стали исчезать в полу обители моего собеседника, в полу полукруглого зала, стены которого были заполнены многочисленными мониторами. Мебели тут почти не было, Илдраку она не была нужна, но зато здесь всегда играла музыка. Сейчас спокойная и ненавязчивая. Надеюсь с вами более подробно побеседовать по этой теме, принцесса. Если, конечно, вам будет дозволено мне об этом рассказать. Последнее предложение хозяин зала добавил как-то поспешно, смотря при этом на что-то позади меня. Мое вместилище воспарило и развернулось, после чего я тут же поняла, к чему это было. Медузалит. Там была моя старшая сестра, Кристалия. Очень и очень чем-то недовольная старшая сестра, если судить по ее тону, выражению лица и движениям волос, и данный вид взбодрил меня лучше любой чашки хорошо заваренного и очень горького кофе. Ужасный и очень невкусный напиток даже при наличии сливок и сахара, но, зараза, очень полезный бессонными ночами. И, кажется, мне стоило его все же выпить утром, а то, вуф, привлек мое внимание еще один важный разумный, сбив с мысли об очередной выволочке или лекции сестры, и кто б еще знал по какому поводу выволочке, благо точно без порки, я ж в капсуле, зубастик, обрадовалась я своему пушистому другу, которого не могла погладить за ушком, Ауран, будь добра, погладь его за ушком вместо меня, спасибо, поблагодарила я еще одну обладательницу прекрасных ушек и перевела взгляд обратно на медузу, в ожидании чего-то явно нехорошего, теперь еще и боги, значит, что дальше, начнешь проповедовать какую-нибудь религию, поинтересовалась она холодно, о, так ее недовольство из-за этого, пфф, а я-то боялась, большинству богов глубоко наплевать на свою паству, попыталась ответить я столь же холодно, как говорит Безликий, в этом плане они те еще бесполезные паразиты и нахлебники, от которых очень сложно добиться хоть какой-то пользы, да и только в том случае, если им самим это будет как-то полезно. Прекрасным примером чего является тигра и ее взаимоотношения с Ли, но тигра пушистая, милая и мягкая, ей можно. Так что нет, медузолит, проповедовать я не начну, ведь пользы это нашему народу не принесет. Но я считаю, что нам бы точно стоило пополнить базу данных информации о столь специфичных существах нематериальной природы, да и условно-материальной природы тоже. Геркулеса, Гермеса и Афина. Еще одна конкурентка на мою голову, будто мне и так соперниц за внимание Генри было мало. И не только о них, кстати. Ведь, к примеру, о тех же представителях асов из Асгарда, которых на Земле тоже по ошибке причисляют к богам, нам вот точно стоит знать, ведь они являются представителями высокоразвитой и очень могущественной инопланетной расы долгожителей со средней продолжительностью жизни от 2 до 3 тысяч земных лет, и это сильно так усредненные значения, ибо асы, как оказалось, зачастую и в большинстве своем просто не собственной смертью умирают, иначе бы поголовно до 4 тысяч лет доживали, а то и 5. Подумать только, вся история и развитие моей расы соизмеримы со сменой асов лишь 2-3 поколений. Особенно это важно в свете того, что Земля или, как называют ее асы, Мидгард, это часть их 9 миров, что, в свою очередь, может сыграть важную роль в будущем, если наш народ когда-нибудь решит покончить со своей политикой изоляционизма. Мой спич явно произвел впечатление не только на Ауран, что застыла с отвисшей челюстью рядом с зубастиком, которого она толком не начала гладить, но и на мою сестру. Любопытно. Или подобная информация все же есть в закрытых от посторонних базах данных, и я просто об этом не знаю. Королева, после того, как я обратилась к сестре по титулу, она аж вздрогнула, а затем, поморщившись, сообщила: «Если есть, то мне об этом неизвестно». И ты права, подобная информация у нас быть должна, еще бы. Если, конечно, эта информация достоверна, а не является некой байкой безликого, которыми он забивает тебе голову. Ну разумеется, асы относительно редко, не для самих асов, появлялись на Земле. Однако, где-то от 1,5 до 2 тысяч лет назад у них там велись активные боевые действия, где-то в районе текущей Норвегии, а также Гренландии. Они тогда воевали с представителями иной расы, расы йотунов или, если иначе, ледяных гигантов с заснеженной планеты Йотунхейм, тоже входящей в 9 миров. Последние в те времена там чуть ли не океаны замораживали, так что что-то столь масштабное наши системы наблюдения точно должны были заметить, как и некие пространственные аномалии, ведь для перемещений между 9 миров обе расы должны были использовать очень специфичные способы работы с пространством. У асов таковой зовется биврёстом, он представляет из себя некий, вероятно, подпространственный тоннель, и для более точного определения его сигнатуры и природы можно воспользоваться относительно недавними данными, ведь не так давно, а если точнее, то прошлой осенью, с помощью биврёста в пустыню Нью-Мексико была отправлена отбывать некое наказание Тир, первая принцесса Асграда, что, как итог, вылилось в небольшой конфликт, где потом были задействованы еще и другие асы. На этом моменте я не удержалась и зевнула, бессонная ночь давала о себе знать, в связи с чем я решила на этом и закончить. Полагаю, этой информации должно хватить для поиска и сравнительного анализа, да, но, если надо, могу уточнить подробности и детали у своих подруг и безликого, а то мало ли и в этой информации маловато достоверности, не удержалась я от саркастичного и очень ядовитого замечания в конце. Сестра вновь поморщилась. Проверим и сравним, но, кажется, Карнак недавно что-то такое добавляла в базы по поводу этих твоих асов. Они не мои, королева. Хватит меня называть по титулу, сестра, вспылила Медуза. Как скажешь, Медузолит. Кажется, я и правда немного перегнула палку, но извиняться как-то не хочется. Да и она же первое начало. Да, про богов ей, видите ли, не понравилось из моих уст слышать. ПФФ, боги, ХМ, точно. Что же касается богов и достоверной, выделила я снова слово интонацией, информации уже о них, то так вышло, что к безликому за прошедший месяц в руки попала очень интересная математическая формула и ее доказательства, из которых следует, что творец всего сущего существует. А кто это, как не настоящий бог во всех смыслах? И я эту формулу видела, запомнила и, наверное, могу даже вывести самостоятельно, если у меня не выйдет ее выудить из банка данных моего сломавшегося коммуникатора. О, Какое забавное лицо теперь у сестры. Да и Ауран не менее забавно ушами зашевелила. Что логично, математика, она такая, с ней уже не поспоришь. Это ж математика. Если мне будет дозволено, то я бы очень хотела ознакомиться с данной формулой и ее доказательством. Первым нарушил повисшую тишину Илдрак за моей спиной. Прежде чем такое кому-то показывать, для начала это надо всесторонне изучить и пересчитать всеми возможными способами. Наконец нашла, что на этот ответ Медуза. Разумеется, кивнула я, и пожелала всем удачи найти ошибку в формуле, которой нет, я уже искала, и не только я. Я ж об этой формуле изначально не от Генри узнала, а от Петры, над которой Ильяна данной формулой издевалась. Моя ныне безрогая подруга воспользовалась тем, что Генри и Амора забыли об этой формуле рассказать, в связи с чем Ильяна бессовестно исковеркала правду и заливала в уши Петры о том, что это, дескать, она сама ее вывела. Ключевое слово «вывела», а не «придумала». Да уж, заноза, такая заноза. Но ведь она реально как-то умудрилась запомнить не только формулу, но и ее доказательства, и даже понять его, чтобы затем важно вывести на доске перед моей рыжей подругой, строя из себя при этом великого математика. Правда вскрылась лишь на этой неделе. Было забавно. Я смотрю, Безликий за прошедшую земную неделю соизволил поделился с тобой странными знаниями, но так и не захотел снять с тебя свои украшения, заметила очевидная Медуза, внимательно осмотрев меня с головы до ног, по пути обожгя ненавистным взглядом мой чокер с браслетами. Да, он внимательно выслушал волю совета, но решил повременить со столь невыгодным и явно опрометчивым для него, да и для меня решением, сообщила я в ответ и начала поглаживать свой немного обновленный медальончик на груди. И для тебя, зацепилась за мои слова королева Аттилана и недобро прищурилась, ее волосы вновь зашевелились. И для меня, все столь же спокойно сообщила я, он прикрывается твоей жизнью, чуть ли не прошипела Медуза. Он защищает себя, свой дом и своих близких от совсем немнимой угрозы со стороны Аттилана, легко парировала я, а ты не напомнишь мне, кто там вчера чуть ли не высадку десанта к нему в дом собирался устроить, прежде чем додумался просто связаться с самим Безликими через уже его коммуникатор. Хотя постой, это ж не ты додумалась, а Карнак. Ну а что мне было еще делать и как себя вести, когда твой ком неожиданно перестал подавать информацию о твоем здоровье и местоположении? Ну, тут согласна, некрасиво получилось. И еще повезло, что ком Генри не умер в подземном городе, как мой, хотя... Тогда надо бы было просто с моими подругами связаться, и узнали бы они тогда о городе еще ночью, и не просидела бы я в этом случае спокойно у Генри на коленях всю эту ночь, тиская Палас, покуда Генри тискает уже меня. Так что да, повезло. Ладно, не будем вновь начинать этот спор, да и в этом случае я и правда погорячилась. Неожиданно дала заднюю сестра. Вау, бывает же, но может тогда все же расскажешь, что случилось с твоим коммуникатором.